273. Может показаться, что учение дается в одном размере, но если сопоставить последовательность учения, то можно видеть обороты спирали восходящей. Такой оборот производится, чтобы человечество незаметно двигалось вперед. Как рост травы не видим в каждое мгновение, так и новый оборот спирали не поражает сознание. Ведь разум человеческий не может вместить огненного построения, и потому нужно целесообразно дать ему, насколько он может воспринять. Последствия несоизмеримости уродливы, и никто не может производить уродство в мире по своему невежеству. Построение должно быть гармонично, поэтому поучительно сравнить ступени, даваемые учением, получится знаменательная лестница восхождения.